достаточно горько и драматично. И все же я ощутил опасность. Можно было и вдосталь умствовать, и упиваться словесной вязью, можно было дать волю чувству, и все это само по себе, нужна была плоть, реальная почва, включенность в повседневную жизнь. Меньше всего привлекала пьеса о вольнодумце из Хрестоматии. Однако я хорошо понимал, что дело тут не в крупицах быта и даже не в том, чтобы создать среду. Зрители, читатели отметят и жаркое лето в пустом Петербурге, и отдых на садовой скамье, и холостяцкий обиход отметят, но мгновенно забудут, чтобы войти в привычный круг с привычной расстановкой фигур и устоявшихся представлений. В таких сомнениях я пребывал. Меж тем приближалась пора отъезда в мою благословенную Ялту, где надо было сесть за работу. Я ободрял себя, стоит начать, и пальцы подскажут, что надо делать, но на душе было все-таки смутно. Однажды вечером мы собрались у доброго моего товарища Владимира Полудоминского, историка, автора многих книг о выдающихся соотечественниках. Среди гостей был Эйдельман. Вечер был грустный и тревожный, как все вечера в ту мрачную зиму. Жена хозяина рассказала, как незадолго до Нового года, 23 декабря, она ходила в консерваторию слушать 14-ю симфонию. По приглашению Шостаковича присутствовал в зале и Солженицын. Когда автор симфонии был вызван на сцену, он низко кланялся своему гостю. По словам Надежды Васильевны, появление Солженицына сильно разволновало зрителей, многие кинулись за автографами. Программки Солженицын подписывал, но был насторожен и напряжен. У Надежды Васильевны, заговорившись с ним, допытывался, кто она. Надежду Васильевну удивили изменения в его облике. Как оказалось, он завел голландскую шкиперскую бороду. Мне вспомнились слова Маршака о делении русской литературы на усатых и бородатых. Усатые — Лермонтов, Денис Давыдов, заботятся прежде всего о чести, а бородатые — Толстой или Чехов, о совести. Полудоминский сказал, в наши дни такая классификация стала носить условный характер. Эти слова, само собой, не относились к Александру Исаевичу, но имели под собой основание. Бороды стали входить в моду, причем не только у правдолюбцев. Эйдельман спросил меня, как движется пьеса. Я буркнул, что ни шатка, ни валка. Он усмехнулся. Это понятно. Слишком много сказано и написано. Тем не менее, он верит в удачу. Чем больше он вдумывается, тем все более точным представляется избранный мною период. В самом деле, в эти теплые дни стянулся наглухо смертный узел. Я заметил, недаром не шли стихи. Один только раз за все это лето. И какая в них мольба о спасении. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Вечная мечта о покое, которой не суждено было сбыться. Давно усталый раб замыслил я побег. Ничего у него не вышло. Попытка к бегству не удалась, был схвачен, повязан, приговорен. Натан лишь вздохнул, не шли стихи, не налаживались дела, решительно все не удавалось. Вот и продажа медной бабушки, так назвал он статую Екатерины, полученную им вместо приданого от деда Натальи Николаевны, не состоялась. А как он надеялся? Как рассчитывал на успех предприятия, найдись покупатель и хоть на время разжалобы клещи его безденежье. Натан рассказал историю бабушки, вплоть до того, как в 20 веке, в черном 41-м году, соплеменники славной императрицы, в юности Ангальцербской принцессы, отправили монумент на родину, как один из своих трофеев, и там он был переплавлен на военные нужды. А я испытывал тихую радость. Все, наконец, мне стало ясно. Я ощутил под ногами твердь. Я осознавал, на что посягаю. У каждого с Пушкиным свой роман. Можно сказать, что на все времена Пушкин вступил со своей страной в особые, в личные отношения. Недаром же никого не смущает вмешательство в его брачную жизнь, чего поэт не прощал никому, не исключая императора. Но поколение за поколением от гимназистов до пушкинистов, судила Наталью Николаевну, что дала Пастернаку основание для колкой шутки. Они предпочли бы, чтобы Пушкин женился на Щеголеве. Да, бесспорно, смешно решать за Пушкина, кого он должен был выбрать в жены. Верно и то, что к его избранницам и не очень-то справедливо. Было невеселое детство с безумным отцом и беспутной матерью. Старшие сестры вянут в девицах, все опостылило, тягостно, томно. Бежать, бежать из этого дома, покинуть его любой ценой. 18-летняя девочка становится женой поэта. Он беден и нехорош собой. Она рожает ему детей. Семейство ее не оставляет, сестры переселяются к ней. Вся жизнь ее — одни заботы. Ее тревожит и слава мужа, и собственная, как ливень, обрушившаяся слава красавицы, первой в России. Но праздничные триумфы в Аничковом недолги и походят на сны, а будни неизменны и тяжки. Меж тем день за днем убывает юность. Но удивительная судьба. Суд поколений неумолим. И сам я, пишущий эти строки, ловлю себя на том, что меня преследуют недобрые чувства. Всей моей трезвости и непредвзятости мало, чтобы справиться с этой обидой. Не сохранила, не сберегла, не увезла от двора в деревню. Больше того, заставила мучиться. Я признавался себе, что радуюсь тому, что не должен ее писать. Булгаков все сделал наоборот. Он написал Наталью Николаевну, оставив Пушкина за пределами сцены. Я уважал его решение, полное высшего целомудрия. Я даже мысленно восхищался аскезой, предписанной Перу, но сам я стремился, я рвался к встрече. Без Пушкина драма теряла смысл, она была для меня пуста. Возможно, мне в эту смутную пору свидание с Пушкиным было важнее даже самой будущей пьесы. Я понимал, что заставить Пушкина произносить зоринский текст в сущности немалая дерзость. Тем более, что дал зарок не подпирать себя цитатами, не обращаться к его стихам, они превратили бы драму в игру, все это было бы уловкой, попыткой укрыться за могучей спиной. Я вспоминал остроумную фразу «цитировать все равно, что в драке позвать на помощь старшего брата». И по естественной ассоциации еще и свой первый в жизни стишок. Мне было всего 4 года, когда я гордый собой сочинил. 130 лет тому назад родился Саша, старший брат. Не стану же я звать старшего брата. Надо понять, чего я стою. Пора было отправиться в Ялту. Жизнь в Москве становилась опустошающей. Я медлил, когда звонил телефон. Снимешь трубку. С того конца провода запустят ежа и в душу, и в уши. То жалуется Эсадзе из Питера, ему мешают снимать мой сценарий, то возмущенная Целиковская из вечера Плотникова по телевидению вырезали кусок с коронации. Вдруг позвонили из Литгазеты. Желательно, чтобы я откликнулся на агрессивность израильтян. Вас эта тема не увлекает? Странно, в высшей степени странно. Приблизительно в эти же дни обнародовали выступление Нассера. Египетский лидер сообщил: «Национализм стал главной чертой нашего характера». Этот тезис не раз приводился советской прессой, при этом в самых лояльных тонах. В то время стало модным писать о прогрессивном национализме. Бессмысленность этого сочетания слов, как видно, никого не смущала. Система, основанная на эгалитарности, почти фатально обречена шизофренически опираться на мнимую общность единого этноса. Поистине, если идеология — это навязчивая идея, то национальная — из самых навязчивых. Подальше от деятелей столицы. Март я встретил уже в Крыму. Всего только день на передышку. 3 марта я начал пьесу, и жизнь вновь наполнилась смыслом. Настала пора маяты и счастья. Я с сожалением отрывался от вкривь и вкось исчерканных строчек и торопил ночные часы. Скорее бы пришло рабочее утро. Я уж не мог полновесно жить без диалогов с моим героем. Я вновь им влекся, совсем как тогда, на самой заре своего детства, в прозрачные дошкольные годы, когда мои отношения с автором были семейственны и жарки. Самое первое открытие — это неистовая натура. Этот неутомимый боец меньше всего стремился к борьбе. гений, темперамент, достоинство навязывали тот образ жизни, к которому он вовсе не был склонен. Радуясь тому, что я понял, вложил я в его уста признание: «Я рожден для мира, не для войны». Это как раз из диалога с умной Софьей Карамзиной, где он допытывается упрямо, будто надеется на ответ: «Если б вы знали, с каким волнением я думаю о восхитительной судьбе вашего отца».